Горбовым, присутствие управляющего гостиницей «Интернационал» товарищ Назаров и понятых. Согласно телефонному сообщению управляющего гостиницей гражданина Назарова В. Мих о повесившемся гражданине в номере гостиницы. Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде. Шея затянута была не мертвой петлей, а только правой стороны шеи. Лицо обращено к трубе, и кистью правой руки захватило за трубу. Труп висел под самым потолком, и ноги были около полутора метров. Около места, где обнаружен повесившийся, лежала опрокинутая тумба, и канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке повыше локтя с ладонной стороны порез на левой руке, на кисти царапины, под левым глазом синяк, одет в серые брюки, ночную рубашку, черные носки и черные лакированные туфли. По предъявленным документам повесившимся оказался Есенин Сергей Александрович, писатель, приехавший из Москвы 24 декабря 1925 года. Ниже этого текста в акт дописано «Удостоверение за номером 42-8516 и доверенность на получение 640 рублей на имя Эрлиха». В качестве понятых расписались поэт Всеволод Рождественский, критик Медведев, литератор Фроман. Ниже имеется подпись Эрлиха. Она, видимо, была выполнена позже всех, когда он предъявил удостоверение и доверенность участковому надзирателю. С профессиональной точки зрения документ вызывает недоумение. Во-первых, Горбов обязан был составить не акт, а протокол осмотра места происшествия. Во-вторых, непременно указать время осмотра, фамилии и адрес понятых. Его следовало начинать обязательно в присутствии понятых, чтобы они потом подтвердили правильность записи в протоколе. Осмотр трупа Горбов был обязан произвести с участием судебно-медицинского эксперта или, в крайнем случае, врача. В протоколе ни о том, ни о другом ни слова. Участковый надзиратель фактически не осмотрел место происшествия, не зафиксировал наличие крови на полу и письменном столе, не выяснил, чем была разрезана у трупа правая рука, откуда была взята веревка для повешения, не описал состояние вещей погибшего, наличие денег, не приобщил к делу вещественные доказательства, веревку, бритву, другие предметы. Горбов не отметил очень важного обстоятельства. Горел ли электрический свет, когда обнаружили погибшего? Не выяснил надзиратель состояние замков и запоров на входной двери и окнах. Не написал о том, как попали в гостиничный номер лица, обнаружившие труп. Лицо мертвого Есенина было изуродовано, обожжено, под левым глазом имелся синяк. Все это требовало объяснений и принятия немедленных следственных действий. Видимо, сразу же возникло подозрение в убийстве поэта, потому что в гостиницу приезжал агент уголовного розыска первой бригады Иванов. Эта бригада расследовала уголовное дело о тягчайших преступлениях против личности. Однако чем занимался этот сыщик на месте происшествия, какие проводил следственные или оперативные действия, пока выяснить не удалось. Акт Горбова я исследовал с особой тщательностью. Поскольку указанных там лиц уже нет в живых, пришлось обратиться к архивным источникам, воспоминаниям участников событий того хмурого зимнего утра. Поэт Рождественский и литературный критик Медведев писали, что для них сообщение о гибели Есенина в Ленинграде явилось полнейшей неожиданностью. В То утро в городе было холодно, дула метель.